Глава 15. Подземные тоннели под Каманийскими горами, планета Кедрония, 4КВ-67-3, системы Абеллары, 12-е Сембрария, 416 года эры восстановления. «Как спалось, полукровка?» «Турмаги не снились?» Агент Якт не ответил. Сон на голых холодных камнях островка не прибавил ему здоровья. Спину ломило. Подкладка комбинезона не справилась с подогревом. Он чувствовал холодную влагу на пояснице. «Наверное, порвались капилляры абсорбера», — предположил агент, просматривая данные аутодиагностики. Несколько отметок на дисплее окрасились в тревожные оранжевые цвета. Якт затребовал подробную информацию. Прибор выдал три предупреждения. Одно касалось общего ослабления иммунитета, два сообщали о дисбалансе альдостерона в его организме. Примечание. Альдостерон — стероидный гормон, регулирующий водно-соляной баланс в организме человека. Конец примечания. Синяя точка в углу экрана означала, что контролирующий имплант уже отправил к надпочечникам группу лечебных нанороботов. Гум молча наблюдал за действиями агента. В тела короткоживущих рабочих клонов медицинских агрегатов не внедряли. Якт подумал, что Гум может воспринять его обычные утренние процедуры как демонстрацию социального превосходства. «За здоровьем надо следить», — сказал он, чтобы прервать молчание. «Следи», — отозвался клон. «Тебе оно понадобится». «А тебе?» «Я здоров». «Да, толстолобый, за тобой не угнаться. Придется и тебе поднапрячься. Надо идти быстро, очень быстро». «Турмаги?» «Фильтры рассчитаны на 36 часов. У нас нет сменных фильтров». «Значит, до города еще далеко?» «Далеко». И они пошли дальше подземным лабиринтом Кедронии. Его циклопические пещеры чередовались с узкими тоннелями, сталагмитовые дебри с каскадами лазов, багрянец и чернота базальтов перемежались с ледяными жилами, зеленоватые патины сиенитов, искристыми мсами кварцевых врезов. Неведомая катастрофа изначальных времен перемешала недра больших Каманийских гор. То ли падение астероида, то ли извержение мегавулканов создали линзу подгорной платформы, в теле которой горячие подземные воды за сотни миллионов лет вымыли пещерные полости, проложили протоки и русла. Агент потерял счет поворотам, подъемам и спускам. Теплообменники и водяные циркуляторы его комбинезона постепенно выходили из строя. Якт несколько раз останавливался, безуспешно пытаясь отрегулировать систему жизнеобеспечения. Пластик шлема изнутри покрыло испарина. Агент задыхался от жары, а ноги морозила ледяная влага. Ему мерещились тени хищных тормагов и мертвенные сполохи подземных огней. Размытые запотевшим пластиком нависали темные массы тысячетонных глыб, а под ними разверзались щербатые пропасти, уводящие к неугасимым горнилам планетарной мантии. Гум бодро шагал впереди, время от времени с интересом поглядывая на Ягда. Когда тот спотыкался и падал, клон останавливался, но ни разу не подошел и не помог подняться. А потом агент поверил, что ему повезло. В одной из больших пещер они наткнулись на группу подземных. Сквозь запотевший шлем Якт не разглядел лиц и экипировки кедронийских партизан. Обессилевшего агента посадили в транспортный контейнер колесного робота и долго куда-то везли. Потом шлем осветился багровыми огнями. «Шлюз подземного города», — догадался Якт, — «добрались». Когда агенту разрешили снять шлем, он увидел, что транспортный робот едет по дну высокой пещеры. Мощные источники света позволяли рассмотреть ее своды и сооружения города. Подземные дома, укрепленные на стенах пещеры, напоминали грозди топливных цистерн. Между ними перекинули легкие металлические мостики со светящимися перилами. Казалось, гигантские пауки протянули паутину, подвесив на узлах пучки матово-серых цилиндров и сфер. В пещере мерно гудели невидимые механизмы. Гум молча вышагивал рядом с роботом. Путь им преградили люди в темных комбинезонах, их лица закрывали щитки. Они дали знак клону, и тот легко вытащил Ягда из контейнера. Ноги агента подкосились, он охнул и схватился за петли шахтерского пояса гуммы. У него испортился комбинезон, — объяснил клон. — Я думал, умрет. — Ты посланник Теслена? — спросил Ягда, один из темных. — Да, — прошептал агент пересохшими губами. — Великий адмирал послал меня к вашим знающим. — Откуда ему известно, что здесь живут знающие? — Теслен владеет Шиканой на Сагунте. Там есть тайные архивы древних времен. — Чего хочет твой адмирал? — Знаний и союза. Почему он считает, что получит первое и достоин второго? — Он посвященный древнего ордена. — И что из того? — Его орден не безразличен знающим. — Так думает Теслен. Но знающие сами решают, что им не безразлично. — У меня есть для них пароли и послания. Знающие решат, слушать твои слова или нет. Темные приблизились. Один из них направил на Ягда неизвестный агенту прибор. — Ты сможешь отвезти его к сестрам? — спросил второй гумма. — Если будет нужно, я понесу его, — сказал клон. — Он чистый, — определил тот, что с прибором. Гум одной рукой подхватил агента и повел его к подвесным мостикам. Они прошли вдоль ближайшей грозди домов и завернули в незаметный узкий тоннель, пробитый в гранитной скале. Тоннель привел в круглый зал, центр которого занимал высокий бювет. Из его желобов лилась горячая желтоватая вода, пузырилась, наполняла бассейн и исчезала в скальной расселине. Над бассейном клубился пар, наполняя зал резким запахом серы. На каменной скамье около бассейна сидели две женщины, закутанные в серые плащи. По лицу старшей долгая жизнь проложила лабиринт морщин, извилистых, как тоннели кедронии. Младшая, наоборот, выглядела необычайно юной. Волосы женщин, туго заплетенные в тонкие косички, лежали поверх плащей светлыми веерами. — Простите за беспокойство, преподобные сестры, — обратился к женщинам гум. — Вот привел, а скорее принес к вам, великого воина адмирала Теслена. Правда, великий воин немного утомился и натер ноги. — Не насмехайся над ним, гум. — Тебе это не к лицу, — сказала младшая сестра. — Ты же добрый и сострадательный сын Вилудумана. Посланец не был готов к такому путешествию. Ему дали плохой комбинезон. — Прости, сестра. Гум делал неправильно. Гум осознал ошибку, — сказал шахтер, опустив голову. — Расшнуруй ему сапоги, — велела клону старшая. — Пусть согреет ноги в целебной воде. — Приветствую вас, знающие сестры, — поспешил сказать Ягд, заметив, что гум взялся исполнять приказ старшей. — Избранный из семи Эрлан Теслен передает вам слова «пусть гум закончит», — прервала агента старшая. — Не спеши. Ты не уронишь достоинство твоего адмирала, если передашь послание, пребывая без обуви. Грум снял с Ягда тяжелые рудничные сапоги, подвернул штанины его комбинезона и усадил агента на край бассейна так, что замерзшие ноги посланца оказались в горячей воде. Тот закусил губу, чтобы не застонать. — Сейчас тебе станет легче, — сказала старшая. — А ты, гум, сходи к Тирику, попроси у него еды и воды для посланца. Он голоден и хочет пить. Да и тебе не помешает подкрепиться. — Спасибо. Благодарность агента была искренней. «Если Теслен действительно избранный из семи, — сказала младшая, когда гум вышел, — он должен знать древние слова. Он передает вам Шаликштенгри». «Нойна Агар, — ответила старшая, — мы не забыли древнего братства. Чего просит избранный из семи? Спокойствие для Светлой долины». Нет спокойствия, пока зарево не ушло с закатной стороны неба. Избранный хочет встретиться с матерями Пифии. Зачем? Он предлагает заключить союз накануне мутных времен. Империя стоит на краю бездны. Канцлер Мадин и старая аристократия устроили заговор против императора. В заговор втянуты и члены императорского совета, и сенат, и командующие флотами, и олигархи колоний, и научная элита опережающих планет. Династия Оэзеля обречена. А с ее падением вновь наступят темные годы усобиц и одичания. «Мы знаем об ослаблении центральной власти», — кивнула младшая. «Владыки Старой Империи со времен Сероглазого надеялись на две золотые опоры, на извечную мудрость матерей Пифии и на силу своего межзвездного флота. Примечание. Сероглазый, прозвище императора Деку Асмира. Конец примечания. И надежда их никогда не была напрасной. Но дом Ойзеля презрел равновесие. Император опирается на произвол и грубую силу. Он думает, что его Джитао контролирует все и всех, что его спасут деньги корпорации. Смешное и глупое заблуждение. Скоро император поймет, что ошибся. Но будет поздно. А ведь он в прежние времена был свидетелем того, как судьба повергает величие в ничтожество. Достаточно было матерям Пифии отвернуть лица от Ойзеля, и галактическая держава почувствовала свое сиротство. Она пошатнулась, когда ящеры явили ей мощь древнейшей Гормы. Но не рухнула. Это не повод для радости. Не тератронные бомбы удивили ящеров, а варварская решимость человеческих правителей применять где угодно и когда угодно это чудовищное и противное естеству оружие. Ящеров Геормы остановил не страх, а глубочайшее отвращение. И в этом, посланец, мы не видим ни величия, ни радости. Над Туро-Шактири, выпустившим на волю разрушительные силы тьмы, нависло проклятие. Ни службе, ни денежным мешкам не под силу защитить от него. Оно разрушает все дела Ойзеля, неотвратимо, как гангрена. Теслен готов отрубить больные части и восстановить равновесие. Он возвысился случайно, у него мало сил. А разве Сероглазый или Сиоран Первый не начинали с малого? Сероглазого родила прозорливое знающее. Его посвятили на Пифии и с детства научили понимать изначальную природу Вселенной. А Сиоран, несмотря на свое необозримое могущество, никогда не шел против воли и советов матерей. Теслен готов говорить с матерями и принимать их советы. Говорить о чем? Разве у избранного и великих провидец женской планеты не найдется общих тем для обсуждения? Например, избранному известно о тайне Фаренго. Известно благодаря случайно найденному на Сагунте архиву? Этот архив не случайно найденный. Он много веков принадлежит Ордену Стражей. И что же сохранил Орден из своего былого могущества? Знания из пыльных архивов? Не только. Ягд помолчал перед тем, как выложить главный козырь Теслена. Сейчас эти неприступные и гордые преподобные сестры услышат такое, что заставит их по-другому относиться к человеку по имени Эорлан Теслен и к братству, именуемому Орденом Стражей. Для вескости, отделяя каждое слово короткими, но четкими паузами, агент произнес: «Великому адмиралу известно, что император установил на Пифии тератронные бомбы, и он нашел способ, как их обезвредить». Знающие переглянулись. Старшая на мгновение прикрыла глаза, младшая встала и вышла из зала. «Моя сестра через белые камни напрямую обратиться к матерям», — пояснила старшая. «Ты принес важную весть и достоин отдыха, страж. Гум уже возвращается, и мы с тобой при нем помолчим, ожидая ответа от высочайших».